Дорогие друзья радиослушатели, читаем сегодня из книги Откровения 7 главы, первых 4 стиха. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. В прошлый раз мы уже рассуждали над этим местом Писания и сказали, что этими запечатленными являются или будут, вернее, евреи тяжкого времени или великой скорби, у которых Бог запечатлит для принадлежности Ему или для вечной радости и счастья с Ним. В 14 главе этой книги Откровения читаем в первом стихе, что они были на горе Сионе. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Мы также говорили, что эти 144 тысячи будут результатом свидетельства двух свидетелей Божьих, которые будут посланы Богом с неба на землю в это время для свидетельства об Агнце, спасающем людей. И в результате свидетельства этих запечатленных 144 тысячи другие спасутся, и их Иоанн описывает как великое множество из всех колен и языков, и они тоже будут находиться пред престолом Бога и Агнца. Между прочим, время, в которое мы живем, и мировые события наших дней очень ясно говорят нам о том, что приближение этого времени очень близко. Дух Антихриста уже сильно действует, пророчество сбывается на наших глазах, и скоро эта великая скорбь, или же царство Антихриста на земле, начнут свое действие. Теперь порассуждаем еще больше над важностью запечатления или спасения этих людей Богом. Запечатление имеет очень великое значение для запечатленного и для того, кто их запечатлевает, то есть для Бога. Важность запечатления для человека заключается, во-первых, в том, что это является залогом или удостоверением для спасения человека. Прочитаем из Ефесянам 1 главы стихи 13 и 14 и потом 4 главы 30 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Как видим, это запечатление – необходимо и обязательно для спасения человека. Это Господь будет делать в тяжком времени для 144 тысяч, и это же Он делает сегодня для желающих наследовать спасение. В прочитанных нами 13 и 14 стихах послания к Ефесянам 1 главы находится, так сказать, формула спасения человека, то есть все то, что нужно для спасения человека. Здесь сказано, что человек должен услышать слово о спасении. Это слово не человеческое, но слово истины Христовой, которое благовествуется и сегодня через эту передачу, дорогие друзья. Услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, то есть Иисуса Христа, который является единственным Спасителем, спасение только через Христа и Его заслуги на Голгофском кресте. И человек, слыша о том, что Христос для него совершил, доверяется этой благой вести, и тогда Бог запечатлевает такого человека для своего царства. Только это дает право человеку принадлежать Богу, ибо когда человек узнал о благодати Божией и исповедует свои грехи, Бог прощает ему его грехи и дает залог Духа Своего в сердце человека. И только тогда человек может называться и быть спасенным. В послании к Римлянам, 8 главе, стихе 9, читаем: «Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Друг мой, дорогой слушатель, здесь совсем не говорится о твоей принадлежности к церкви, тому или другому вероисповеданию, а о том, имеешь ли ты Духа Христова в себе или нет. Если нет, то никогда не будешь на горе Сионе запечатленными Богом душами. Это запечатление происходит в момент возрождения человека, о котором Христос сказал, что кто не родится свыше, тот не войдет и даже не увидит Царствие Божие. Дух Святой возрождает человека, и он же запечатлевает его, оставаясь жить в таком сердце. Люди часто заботятся о своей религии и боятся, чтобы ее не изменить. Но наша религиозная принадлежность не стоит и гроша для нашего спасения. Печать Духа Святого в твоем сердце – вот что имеет решающее значение. Теперь посмотрите, как важно это запечатление и для самого Бога. Во втором и третьем стихах этой главы мы читали: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Надо помнить, что в это время здесь на земле будут происходить великие страдания или изливания судов Божьих, великая скорбь. Суды Божии и его ярость будут выливаться на непокорных грешников. И вдруг Бог как бы все останавливает, и все должны будут ожидать, пока 144 тысячи рабов Божиих будут запечатлены. Кроме этого, Господь посылает двух свидетелей на землю, которые были чудотворцами, чтобы по их свидетельству 144 тысячи уверовало. В 11 главе этой же книги о них написано с 3 по 12 стихи, как они будут свидетельствовать, как они будут творить чудеса, а потом их убьют, и через 3,5 дня они воскреснут, и на глазах своих врагов взойдут обратно к Богу на небо, откуда они и пришли или придут. И после этого разразится гнев Божий на живущих на этой земле. Какая чудная картина и какая ужасная картина! Какая великая любовь Божия и как важно запечатление для самого Бога! В этих свидетелях также видна картина жизни, смерти и воскресения Христа, что еще раз напоминает всем нам, что это единственный путь для спасения человека, то есть вера в страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа, который все совершил ради нас грешных, и потому что любил грешников и любит их сегодня. Дорогие друзья, радиослушатели, как бы мне хотелось сегодня сказать так, чтобы и вы услышали голос Божий в этих скромных человеческих словах. Господь все сделал для вашего спасения и дает вам возможность слышать об этом великом спасении через эту передачу. Теперь от вас зависит, что вы сделаете с этим призывом и с этой любовью Христа. Христос, любя вас, все сделал. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Примите же его призыв сегодня, покайтесь в ваших грехах, и вы тоже будете запечатлены для счастливой вечности. Господь да поможет всем вам в этом. Дети Божии, воздайте сегодня славу Богу за запечатление, за спасение и за все другое, что Он сделал для вас. Ах, как бы желал я знать об этом! И если вы напишете, мы будем рады, чтобы помочь вам, если вы еще ищете истину. Господь да благословит всех вас для счастливой вечности. Богу завсегда будет вечная слава, честь и поклонение навеки. Аминь.